11. Номенклатура становится наследственной. Не противоречит ли процесс отдаления номенклатуры от партийной массы тому, что класс номенклатуры рекрутируется из этой массы? Противоречие, несомненно, есть, но его практическое значение заглушается пока еще мало обратившим на себя внимание другим процессом, развертывающимся с возрастающей силой. Это процесс – самовоспроизводство класса номенклатуры. Мы уже говорили. Противники определения социального слоя управляющих в СССР как класса своим, пожалуй, важнейшим аргументом считают то, что номенклатурные должности не передаются по наследству. Сказали мы и о том, что этот аргумент несостоятелен, так как наследование не является обязательным признаком классов и, соответственно, не фигурирует в определении класса. Верно другое, всякий упрочившийся господствующий класс стремится передавать свое господство и привилегии по наследству, то есть сам себя воспроизводить, всемерно ограничивая приток пришельцев со стороны. Именно это и происходит сейчас в советской номенклатуре. Пришедшие в массе своей на номенклатурные посты в годы сталинщины и брежневщины, нынешний состав господствующего в СССР класса как раз – успел вырастить своих детей до того возраста, когда им можно делаться номенклатурными сановниками. Подросшие детки не заполняют сейчас во все возрастающем количестве номенклатурные посты. Приведем лишь несколько примеров. Сын Леонида Ильича Брежнева Юрий, несмотря на свою молодость, стал первым заместителем министра внешней торговли СССР. Но впечатление на прессу произвела только одна из его внешнеторговых операций, когда он, разомлев от вида действительно очаровательных танцовщиц в дорогом парижском стриптизе «Crazy Horse», дал на чай официанту $100 по установившемуся тогда в СССР неофициальному курсу 400 рублей. Совсем иного рода интересы у серьезной и способной дочери Косыгина Людмилы Алексеевны Гвишиани, но эти интересы никогда не относились к библиотечному делу, что не помешало ее назначению на номенклатурный пост директора Государственной библиотеки иностранной литературы. Сын Микояна, милый Серго Микоян, проделал на моих глазах, право же, не перенапрягаясь, быстрый взлет от аспиранта до главного редактора журнала «Латинская Америка», что означало вхождение в номенклатуру секретариата ЦК КПСС. Сын Громыко Анатолий, пробыв некоторое время в Институте США и Канады Академии наук СССР, оказался вдруг на номенклатурном посту советника-посланника в Вашингтоне, потом в ГДР, а затем его назначили директором Института Африки Академии наук СССР, хотя об Африке он знал к этому времени только то, что она существует. Зато пост директора института в номенклатуре секретариата ЦК КПСС. Бывало так, впрочем, и в добрежневские времена. Вспомним Василия Сталина, юного пропойцу, который еще не дожив до 30 лет был произведен генерал-лейтенанты и назначен командующим авиацией Московского военного округа. Вспомним Голубцову, жену Маленкова, которую назначили директором одного из важнейших вузов страны, Московского энергетического института. Вспомним малообразованного Михаила Кагановича, брата Лазаря Кагановича, который был сделан наркомом. И в номенклатурном кругу появился самый младший брат в этой достойной семье Юлий Каганович. Вспомним Алексея Аджубея, зятя Хрущева, который был назначен главным редактором второй по величине в СССР газеты «Известия» и стал членом ЦК КПСС. А как после Брежнева? Сын Андропова, Игорь, был назначен сначала заместителем главы советской делегации на стокгольмских переговорах о мерах по укреплению доверия между государствами, затем сделался послом в Греции, а после ряда неудач на посту был повышен и стал послом по особым поручениям. На международной арене стали появляться сыновья и менее крупных номенклатурщиков, членов ЦК. Я мог бы назвать примеры, но лучше приведу стихотворение из «Правды». Оно свидетельствует, что речь идет не об отдельных случаях, а об известном всем в СССР явлении. Наследный принц, он и бездельник, и балбес, и был таким всегда, но вхож везде и всюду, без малейшего труда. Ему не нужно пробивать к успеху колею, ему достаточно назвать фамилию свою. Она возносит к небесам, лелеет и хранит, хоть ноль без палочки он сам, но папа знаменит. В заключение поэт, убоявшийся собственной смелости, робко напомнил номенклатурным папашам. «У нас наследных принцев нет. Не тот, простите, строй». Именно тот строй, тот, при котором во всех странах реального социализма на ответственных постах расселись аристократические номенклатурные семейства, а на Кубе, в Северной Корее и в Румынии образовались царствующие семьи. Примеров можно привести много, но делать этого нет нужды, так как описываемое явление не исключение, а правило. Это только в романах социалистических реалистов. Дети секретарей обкомов идут в рабочие, в действительности идут они в партийный и дипломатический аппарат. Сомневающемуся нелегко будет отыскать пример, когда бы дети из номенклатурной семьи оказались на неноменклатурном посту или не замужем за номенклатурщиком. А что случится с номенклатурными детьми после смерти или выхода на пенсию их родителей? Ничего особенного. Конечно, их больше не будут тащить за уши на все более высокие посты, но и не будут выгонять из номенклатуры. И дело даже не в том, что останутся живы влиятельные друзья их родителей. Дружба в классе номенклатуры весьма корыстна, так что друзья совсем не обязательно стали бы им покровительствовать. Главное в том, что класс номенклатуры уже прошел ту стадию, когда врвавшиеся вперед толпе деклассированных выскочек все расталкивали друг друга острыми локтями и в годы ежовщины с наслаждением скидывали в бездну. С тех пор в номенклатуре выросло классовое сознание. Она живет уже не по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», но чувствует свою общность и мыслит в масштабе поколений. Дети должны быть хорошо устроены, дети должны быть в номенклатуре. Это неписанное правило обеспечивает будущность номенклатурных сынков и дочек.